Первое, что бросилось ей в глаза, был молодой, горячий румянец, вспыхнувший на его лице. Едва заметное подергивание прекрасного безвольного рта. Большие глаза, прячущиеся глубоко под дугами бровей. При виде него у нее пресеклось дыхание. Она заметила давно небритую щетину на подбородке. Заметила, что его спутанные волосы совсем поседели, но это мгновенно вспыхивавшее и бледневшее, как в дни их молодости, лицо. Нет, он был так молод и так прекрасен, точно никакая сила на свете не могла его одолеть. Он был бедно одет в грязную рваную синюю куртку. Поверх нее он носил кожаную безрукавку, потертую, выцветшую, с продранными петлями. Но при каждом движении она мягко обрисовывала его сильное гибкое тело. Узкие кожаные штаны лопнули на одном колене и разлезлись по шву на икре другой ноги. Но, несмотря на это, он больше, чем когда-либо, выглядел потомком рыцарей и воинов. Столько величавого достоинства было во всей его стройной фигуре с широкими, чуть сутуловатыми плечами и длинными гибкими конечностями. Он стоял, слегка отставив ногу, держась одной рукой за пояс, стягивавший его узкую талию, и свободно свесив вдоль тела другую руку, в которой держал топор. Он отозвал к себе собак и глядел на нее, то вспыхивая, то бледнее, но не произносил ни слова. Молчание тянулось долго. Наконец мужчина нерешительно спросил: «Ты здесь? Ты, Кристин?» «Я хотела посмотреть, как ты живешь», — ответила она. «Ну вот, ты и увидела». Он окинул взглядом горницу. «Ты видишь, я живу недурно. Я очень рад, что ты пришла сюда в такой день, когда у меня чисто и прибрано». Он уловил тень улыбки на ее лице. «А впрочем, может, это ты так прибралась здесь?» — добавил он, тихонько засмеявшись. Он отложил в сторону колун и сел на внешнюю скамью, откинувшись на край столешницы. Потом лицо его приняло вдруг озабоченное выражение. «Ты так стоишь, не случилось ли чего дома? В Йорюнгорде, я хотел сказать, с кем-нибудь из мальчиков?» «Нет». Теперь была как раз подходящая минута заговорить о цели ее прихода. «Сыновья наши здоровы и благополучны. Но они скучают по тебе, Эрленд. Я для того и пришла. Я пришла просить тебя, Эрленд, вернуться к нам в усадьбу. Нам всем недостает тебя». Она потупила взор. «А ты цветешь, Кристин». Эрленд посмотрел на нее, улыбнувшись уголком рта. Она вспыхнула, точно он ударил ее по лицу. «Я не потому...» «О, я знаю, ты пришла не потому, что ты еще слишком молода и прекрасна для того, чтобы коротать свой век вдовой», — подхватил Эрленд оборванную ею фразу. «Только если я вернусь домой, ничего хорошего из этого не выйдет, Кристин», — сказал он более серьезным тоном. «Я знаю, что Йорюнгорд благоденствует в твоих руках. Тебе во всем сопутствует удача. А я доволен своей жизнью здесь». «Нашим сыновьям худо от того, что между нами нет согласия», — тихо ответила она. «А, — протянул Эрленд, — они еще так молоды. Я уверен, что они забудут об этом, как только сами будут из детского возраста. Уж признаюсь тебе», — добавил он с легкой улыбкой, — «я встречаюсь с ними время от времени». Ей это было известно. Но она почувствовала себя униженной, а он, должно быть, этого и добивался. Он предполагал, что она не знает об их встречах. Сыновья тоже не подозревали, что ей это было известно. Но она ответила спокойно. «Значит, ты знаешь, что в Йорюнгорде много идет совсем не так, как должно». «Мы никогда не говорим об этом», — ответил он с прежней улыбкой. «Мы ходим вместе на охоту». «Но ведь ты, должно быть, устала и проголодалась», — он вскочил. «И ты все еще стоишь? Садись же, Кристин. Нет-нет, сюда, на почетное место, дорогая моя. Ты всегда будешь желанной гостьей в моем доме». Он принес в горницу молоко и сыр. Нашел где-то хлеб, масло и вяленое мясо. Кристин сильно проголодалась, и, главное, ей хотелось пить. но все же у нее кусок не шел в горло. Эрленд ел торопливо и жадно, как всегда, когда рядом не было посторонних, но он быстро насытился. За едой он рассказал ей о своем житье-бытие. Чета арендаторов, домик которых стоит в низине, обрабатывает его землю и доставляет ему молоко и кое-какую пищу. А остальное он добывает сам, охотясь в горах или занимаясь рыбной ловлей. Но вообще-то он предполагает вскоре покинуть страну, — объявил он вдруг. Он намерен наняться на службу какому-нибудь иноземному военачальнику. Ох, нет, Эрленд! Он бросил на нее быстрый, испытующий взгляд, но она умолкла. В горнице начало смеркаться. Ее лицо и головной платок бледным пятном выделялись на темной стене. Эрлин встал и разжег огонь в печи. А потом уселся верхом на скамье в полоборота к жене. На его лице и фигуре играл красный отсвет пламени. И он еще строит такие планы. Ведь ему столько же лет, сколько было ее отцу, когда он умер. Но с него станется, что в один прекрасный день он осуществит такую прихоть и отправится на поиски новых приключений. «Уже ли с тебя мало того, — в волнении сказала жена, — что, покинув меня и детей, ты сбежал из долины? Неужто ты хочешь сбежать от нас в другую страну? Кабы я раньше понял, что ты думаешь обо мне, Кристин, — спокойно сказал Эрленд, — я еще прежде уехал бы из твоей усадьбы. Но теперь я понимаю, что тебе пришлось немало выстрадать из-за меня. Ты ведь знаешь, Эрленд, ты сказал твоей усадьбы, но тебе, супруг мой, по праву принадлежит все, чем я владею. Она сама почувствовала, как упал ее голос. Знаю, — ответил Эрленд, — но я плохо распоряжался даже своим собственным добром. Он помолчал немного. Но, Кве, мне памятно время, когда он должен был родиться. Ты говорила тогда, что ребенок, которого ты носишь под сердцем, сядет когда-нибудь на почетном месте в моем доме. Теперь я понимаю, Кристин, это было тяжелым ударом для тебя. Пусть лучше все останется так, как есть, а мне хорошо и здесь. Кристин, содрогаясь, оглядела окутанную сумерками горницу. Теперь тени заполнили все углы, а языки пламени плясали. «Не пойму», — произнесла она, чувствуя, что силы ее покидают. «Как ты можешь жить в этом доме? Тебе нечем заполнить досуг. Ты совсем один. Ты хоть бы нанял себе работника. Ах, вот как! Ты хочешь, чтобы я сам взялся хозяйничать в здешней усадьбе?» Эрлин засмеялся. «О, нет, Кристин, ты ведь знаешь, из меня никогда не выйдет доброго крестьянина. Тихая жизнь мне не по нраву». «Тихая жизнь? Уж тут верно не занимать тишины в долгие зимние ночи». Эрлин чему-то улыбнулся, поглядев перед собой каким-то странным далеким взглядом. «В этом смысле, да. Но раз у меня нет нужды думать ни о чем, кроме того, что занимает мои мысли, раз я могу приходить и уходить, когда мне вздумается, ты ведь помнишь, у меня всегда была такая привычка. Если мне не к чему бодрствовать, я заваливаюсь спать. Я сплю, как медведь в берлоге, когда погода мешает мне отправиться в горы на охоту». «И ты не боишься оставаться здесь один?» — прошептала Кристин. Сначала он с недоумением взглянул на нее, потом рассмеялся. «Это из-за россказни о привидениях? Я никогда ничего такого не замечал. Иной раз мне даже хотелось бы, чтобы мой родич Бьорн навестил меня. Помнишь, он однажды сказал мне, у тебя, мол, душа уйдет в пятки, если тебе когда-нибудь приставят горло острие кинжала. Теперь я охотно рассказал бы рыцарю, что не струсил, когда мне набросила петлю на шею».